падали с ее ресниц. Я был с другой, да и ты с другим. Мы были так сильно влюблены, что не заметили, как стали друг другу немы. Кто ты? Скажи. Кто я? Пойми. Разделим мир напополам, мы не мы, и я не. Я не могу без любви к тебе, но помогу дверь закрыть тебе. Я украду только твои тени. Помогу дверь закрыть теперь. Я украду только твою тень и попытаюсь все забыть. Мир вокруг нас словно танцует вальс. Быстрее пульс, сильнее на газ. Ты так хотела быть в свадебном платье. Хватит. Ты выбираешь только тех, кто платит. Чего все ради, когда я с другой на кровати. И ты с другим, мечтая о моих объятиях. Чувства на грани разрыва. Ты полюбила, любила и забыла. В чем сила? Деньги путают разум. Берут все разум и на куски словно пазл. Мы словно немые актеры, жизнь театр. И как я люблю, не скажешь даже матом. Обещала детей, вместо этого ссоры. Я не люблю больше свет, задвиньте шторы. Не передать словами, как это чувство глушит. Ты хочешь быть моей, и это тебя душит.